А в 1938 году, устав от этого занятия, предоставил это право без всякого доклада решать судам и трибуналам. Хрущев на 20-м съезде партии сказал, что в 1937-38 годах Ежов направил Сталину 383 списка с именами многих тысяч партийных, советских, комсомольских, армейских и хозяйственных работников. Все они были уничтожены. Но Сталин не ограничился только этими списками. Их было больше. Поскольку на этих бумагах часто стояли визы и других руководителей, немало документов после 20-го съезда партии просто исчезло. Как рассказывал мне Шелепин в апреле 1988 года, списки с визой Хрущева, в частности, были по указанию первого секретаря изъяты из многих архивов Серовым, бывшим в то время заместителем министра госбезопасности. Их передали Хрущеву, решившемуся на смелый шаг в разоблачении злодеяний Сталина. Никите Сергеевичу очень уж не хотелось выглядеть соучастником сталинских преступлений. Но это было именно так. К слову сказать, я сам убедился, что ряд центральных архивов после 20-го съезда почищен. Многие документы, касающиеся Сталина и его непосредственного окружения, изъяты. Все ли они целы? Очень сомневаюсь. Молотов, Каганович, Ворошилов, Маленков, Хрущев, другие руководители виновны в беззакониях или как соучастники, или как послушные исполнители, или как бездумные поддакиватели. Но, конечно, Сталин несет перед историей главную ответственность за эти злодеяния. Генсек заботился, как мы помним, чтобы его имя не часто фигурировало в качестве лица, санкционировавшего ВМН, высшую меру наказания. Но все равно таких документов немало. У меня есть много писем, адресованных Сталину, Ворошилову, Молотову, другим деятелям партии с мольбами о помиловании. Какие-то из них они читали, чаще не оставляя своих автографов на письмах. Все писавшие погибли. И остается предположить, что Сталин предпочитал устно излагать свое решение, а иногда и вообще не рассматривать прошение о помиловании, поскольку судьба этих людей была им заранее предрешена. Вот эта закрытость роли Сталина как прямого непосредственного участника террора и позволила возникнуть и долго существовать легенде о том, что вождь не знал о репрессиях. Старая большевичка Лазуркина говорила, например, на 22-м съезде партии, что когда она сидела в тюрьме, то ни разу не обвиняла тогда Сталина. Я все время дралась за Сталина, которого ругали другие заключенные, высланные лагерники. Я говорила, нет, не может быть, чтобы Сталин допустил то, что творится в партии. Не может этого быть. Подобная наивность могла проистекать лишь от незнания истинной картины. Как говорилось в докладе на 20-м съезде партии о культе личности и его последствиях, произвол одного лица поощряет и разрешает проявление произвола другими лицами. Массовые аресты и высылки многих тысяч людей, расстрелы без суда и нормального следствия создали обстановку, лишенную чувства безопасности и полную страха и даже ужаса. Печальным и трагическим является то обстоятельство, что террор был развязан в условиях, когда прямой, непосредственной угрозы социалистическому строю в стране не было. Внешняя угроза, которая существовала всегда, не могла в такой степени воплотиться и реализоваться внутри самой страны, чтобы подобное насилие было хоть как-то оправданным.